Домой с Майкой Скакос возвращался через день. Авиабилет себе он взял в салон первого класса, тогда как сопровождающий его тюремщик вынужден был довольствоваться местом в третьем классе. Скакос не любил попусту тратить валюту, когда была возможность сэкономить ее, не жертвуя своими удобствами. Совершенно случайно место его в самолете оказалось рядом с креслом губернатора области Макарова Гавриила Юлиановича, 40-летнего оплывшего жиром и страдающего одышкой шатена, весящего более 100 килограммов, причем с большим гаком. На месте руководства авиакомпании, которой принадлежал самолет, Сергей брал бы с таких пассажиров, как Макаров, двойную плату за транспортировку их телес. Скакос был знаком с Макаровым, так как во время избирательной кампании вместе с другими бизнесменами и единомышленниками вложил немало своих средств, чтобы добиться избрания его губернатора. Безусловно, Макаров знал о такой услуге, оказанной ему деловыми людьми города, и понимал, что каждый из них может обратиться к нему с какой-нибудь неординарной просьбой, которую придется выполнять. Но Скакос никогда к нему за помощью не обращался, ни по какому вопросу, решая их сам. Бизнес его процветал. Ему даже в голову не приходило завидовать Макарову или мечтать о губернаторских почестях. Он терпеть не мог бюрократической волокиты и не претендовал на звание номенклатурного работника. Он вообще предпочитал иметь дело не с людьми, а с деньгами. Конечно, если судьба занесла бы его в губернаторское кресло вместо Макарова, то он наверняка сумел бы получить лично для себя массу заказов, сулящих огромные прибыли. Он всегда был уверен, что должность не только красит и заставляет окружающих уважать человека, но и должна помогать руководителю реализовывать имеющиеся у него возможности. А таких возможностей, какие открывались перед губернатором области, он в своем окружении ни у кого не видел. Сидя рядом с Макаровым, Скакос специально обходил в разговоре все моменты, связанные с должностью соседа. Не задавал вопросов по работе, предпочитая ограничиваться отвлеченными темами. «Откуда летишь?» — поинтересовался Макаров на правах хозяина. «Из дома домой», — пошутил Скакос. «Не понял юмора», раскрыв как можно шире заплывшие жиром глазки, демонстрируя свое удивление, переспросил Макаров. «Купил я тут на Западе симпатичное поместье, сдал его в аренду, открыл в солидном банке приличный счет, поэтому и чувствую себя тут как дома». «Так вот и получается, что из одного своего дома на Западе лечу в родительский дом на родине». Тонко играя на самолюбие Макарова, заставляя его завидовать себе, издалека начал Скакос задуманную игру с губернатором. «Теперь понятно», — произнес Макаров, более внимательно посмотрев на Скакоса и отмечая про себя с завистью, как изысканно и со вкусом одет его сосед. Какой огромный золотой перстень с бриллиантом красуется у него на безымянном пальце. «Как вы, молодые, насобачились жить! Все у вас есть, вот и живете без проблем». «Я бы так не сказал», — возразил Скакос. «Тот, кто сейчас делает деньги, наоборот, имеет массу проблем. Но он пашет, как трактор, поэтому и решает их легко. Всем известно, что к лодырям деньги никогда не шли, не плыли и никогда не пойдут». «Нам так не жить. А если жить, то недолго», — воспользовавшись известной поговоркой, отшутился Макаров. «Я бы на вашем месте, с вашими возможностями, деньги бы под себя лопатой греб», — вновь возразил Скакос, делая провокационный намек. «И как практически тебе такое видится?» — с пробудившимся интересом спросил его Макар. «Без особых сложностей. Как губернатор области вы распоряжаетесь областным бюджетом. Именно вы решаете, на что в первую очередь целесообразнее потратить бюджетные средства. Дыр ведь много, и имеющимися суммами всех их не залатать. Следовательно, деньги можно тратить на штопанье любой дыры, какая только вам понравится. Выбрали дыру, решили, и перечисляете эти средства на счет какой-то компании, сотрудничающей с вами. Она договаривается со строительными, дорожными или еще какими-то фирмами, а тем временем прокручивает эти деньги через банк. После прокрутки бюджетных средств, в каких-то краткосрочных сделках и после получения барыха, эта компания следит за выполнением работ и обязательств по договору. И по мере продвижения дела, опять же, с разными проволочками и задержками, которые позволяют ей лишний раз прокручивать кредит у себя, но все-таки оплачивает услуги непосредственных исполнителей. Мало того, даже после окончания работ бюджетные средства продолжают давать прибыль с ранее полученной прибыли. И тогда все зависит только от того, какой у кое-кого из вас будет пай в общем пироге. В общих чертах мне твоя идея понятна, и, честно говоря, не слишком нова для меня. А вот как бы ты посоветовала распорядиться бюджетными средствами, выделенными на строительство и ремонт зданий, прокладку дорог? У нас в городе два домостроительных комбината, причем оба стремительно идут ко дну. Вам нужно взять один из них себе под крылышко, а говорить с директором условия своего шефа. Зачем? Чтобы оказывать ему в работе финансовую поддержку. И что с этого буду иметь? Все организации, заинтересованные в строительстве и расширении производства, узнают, что губернатор шествует только над одним из двух комбинатов, поскольку всех сразу он обогреть своим телом не может. Следовательно, именно у вашего комбината дела будут ладиться, тогда как его конкурент вылетит в трубу. Строители будут покупать себе продукцию только на вашем комбинате. В вашем ДСК появится очередь за ЖБИ. Очередь создаст дефицит, который позволит вашему подшефному директору поднять цены на свою продукцию. Вот вам еще один способ перекачки бюджетных денег в канал коммерческой организации и ваш собственный. Я могу вам привести и другие примеры, как делать деньги государства своими. Но из сказанного видно, какие прекрасные перспективы светят вам впереди. За такую активность и допущенное злоупотребление нетрудно угодить в каталажку, настороженно заметил Макаров. Вы будете направлять бюджетные средства на какие-то конкретные строительства. Как они будут осуществляться практически, это уже не ваши проблемы. У вас есть заместитель по строительству, другие службы. Вот у ваших помощников пускай и болит голова о неблагоприятных последствиях. А вам в любом случае можно быть спокойным, так как государственные деньги не пропадут. В конечном итоге их вложат в недвижимость, а значит, никакого хищения бюджетных денег не будет. А если ко мне прибудет компетентная комиссия для ревизии, тогда как мне быть? Она может только констатировать, что вы ненадлежаще контролировали работу своих подчиненных, но своим положением не злоупотребляли. Фигуры вашего масштаба президентом страны за такие мелочи никогда не наказывали и наказываться не будут. Зато у вас будет и нос в табаке, и денежки в кармане. Красиво говоришь. Можно сказать, что уже убедил меня пойти на такой шаг. Ты сам-то не согласился бы стать той фирмой прикрытия, через которую мы могли бы перекачивать деньги из бюджета в карман? Я не против. Но у меня в уникуме нет ни технической документации по вашим планам, ни строительных мощностей, чтобы их осуществить. Мои сотрудники занимаются интеллектуальным трудом. Пускай и не занимаются, но строго следят за тем, чтобы ни одна копейка из моей доли не ушла на сторону. Это тоже работа. Улыбнувшись, напомнил Стакос. Какая доля барыша будет моей в общем пироге? 40%. Поставил свое условие Макаров. меньше, чем на 50%, я не могу согласиться. Почему? Удивился несговорчивости будущего компаньона губернатора. Потому что ваши 50% вы один и получите, а на мою половину приходится больше 10 сотрудников компании. Уговорил. Пускай все пополам. Ты ко мне замом по строительству не пойдешь? Перспектива стать козлом отпущения такого совершенно не устраивала. Нет. У меня здоровье слишком слабое, чтобы работать на таком посту. Отказался он от опасного по последствиям предложения. Став заместителем губернатора, он превратился бы в удобный громоотвод, а такая роль ему не подходила. Вот так за интересной беседой прошло время, и Макаров со Стакозом незаметно для себя прилетели домой с багажом идей, которые предстояло еще притворять в жизнь. Перед тем, как расстаться в аэропорту, они обменялись визитными карточками и договорились на завтра встретиться в 9:00 в кабинете губернатора. Приехав к себе домой, Стаков отпустил тюремщика, предоставив ему возможность встретиться с домочадцами и отдохнуть с ними до утра. Глава 22. Тюремщик вляпался. На другое утро Стакос, встретившись в назначенное время с губернатором в его кабинете, договорился с ним по всем пунктам предстоящей совместной деятельности. Как и предыдущая, но теперь без свидетелей, сегодняшняя беседа была чрезвычайно интересной и плодотворной. Стороны расстались, очень довольные друг другом. Перед расставанием Стакос обратился к Макарову. «Извините меня, Гавриил Гильянович, за нескромный вопрос. Что-нибудь еще не выяснили? Как вы относитесь к женскому полу?» «Положительно», — признался Макаров. «Но из-за служебного положения не могу, да и не желаю рисковать своим добрым именем». «А если ваше знакомство с дамой произойдет наедине?» «Мне кажется, что ничье имя при этом не пострадает. Я вам в своей гостинице предоставлю номер, где вы будете чувствовать себя хозяином положения». «В каком смысле?» «Вы, например, можете по телефону из номера сделать себе заказ в ресторане. Его вам принесет девушка, которая у меня в компании, разумеется, работает не официанткой. Надеюсь, от общения с ней вы получите огромное удовольствие. Но она может мне не понравиться. Я ведь человек с определенными вкусами, привычками. Если эта официантка, скажем, не вызовет у вас симпатии, вы можете повторить свой заказ, который выполнит уже другая. И так до тех пор, пока к вам не придет та девушка, которая будет соответствовать вашим вкусам и привычкам. И все заказанные блюда останутся у меня? Удивился Макаров. Не понравившаяся вам девушка уйдет от вас со своим подносом, успокоил его Стакос. Макаров понял, что разные девицы могут приходить к нему в номер с одним и тем же блюдом. Но я думаю, что от своего первого заказа вы не откажетесь. Кого ты не хочешь сучить? У нее собственная квартира. Если она вам понравится, вы можете взять ее на содержание. У нее дома у вас будет возможность встречаться с ней когда угодно. Кто она такая? Она работала у меня по кадрам. Но в данный момент считайте, что она безработная. Разумеется, я ей даже не упоминала вас, так как не знал о ваших намерениях. Ну, ничего страшного. Придется мне заехать к ней домой и попытаться уговорить на сотрудничество с вами за глаза. А вдруг она не согласится? Никуда не денется. Успокоил его Стакос. Ты не говори, кто я такой. Если она мне понравится, и я захочу взять ее своей любовницей, то все остальное я сам ей расскажу. Как вам будет угодно? Солгал Стакос, зная наперед, что только должностью Макарова сумеет соблазнить Валентину на сожительство с таким жирным, потным Боровым. Вы уже бывали в моей гостинице? Нет. Но знаете, где она находится? Знаю. Все трехэтажное здание принадлежит мне. Третий этаж, 18-я комната, в полном вашем распоряжении. Вот вам от нее ключи, сказал Стакоз, вручая Макарову брелок с ключами. Какому времени вас ждать? Посмотрев на наручные часы, Макаров сообщил. Не ранее 7 часов вечера. Будем считать, что договорились. Обмениваясь с ним рукопожатием, зарезал Стакоз. Он был доволен и состоявшимся разговором, и тем, что оказался достаточно предусмотрительным, взяв с собой запасные ключи от гостиничного номера. Возвращаясь с приема у губернатора на заднем сиденье своего автомобиля, Стакоз поинтересовался у варшавянина. «Ты не знаешь, куда сегодня запропастился тюремщик?» «Нет», не отрывая взгляда от полотна дороги, ответил ему варшавянин. «Неинтересно, куда он мог подеваться?» «Может быть, с утра проспал, а теперь ждет нас в офисе?» «Может быть», — задумчиво согласился с ним Стакоз. Приехав к себе в Уникум, Стакоз не встретил тюремщика и там. Служащие компании тоже подтвердили, что утром его не видели. Такой недисциплинированности в работе тюремщика ранее не наблюдалось, поэтому его отсутствие не сторожило Стакоза. Он позвонил по телефону домой, исчезнувшему телохранителю. Трубку подняла на другом конце провода его жена. «Вера Филипповна, Федор Тимофеевич дома?» «Нет». «А где же он?» «Не знаю. Как с вами 2 недели назад улетел в Германию, так после этого не появлялся. Разве сегодня он дома не ночевал?» «Нет». «А где же он?» «Понятия не имею. Я у вас хотела узнать», — нескрываемой тревогой в голосе призналась она. Буквально через несколько минут после телефонного разговора Вера Филипповна сама позвонила Стакозу. Так как ей только что сообщили из городской больницы, что ее муж, Лукьянов Федор Тимофеевич, в опасном для жизни тяжелом состоянии, лежит в 9-й палате хирургического отделения. Получив от жены тюремщика сообщение об этой новости, Стакоз немедленно вызвал варшавянина и отправился с ним в больницу, захватив с собой Веру Филипповну. Воспользовавшись своими знакомствами в руководстве больницы, уже через несколько минут после приезда, облаченные в белоснежные халаты, Стакоз и жена пострадавшего получили право на кратковременное свидание с ним в палате. Лежа на койке, превозмогая боль и тяжело вздыхая, тюремщик рассказывал, как вы отпустили меня, Сергей Викторович, домой. Я пошел к себе. А на улице, уже недалеко от дома, меня захватили парни Луки, посадили меня в машину и отвезли в подвал пивбара. Там со мной пожелал встретиться и поговорить сам Лука. «Зачем ты мне понадобился? Чего ему от тебя надо было?» — обеспокоенно спросил больного Стакоз. Интересовался, кто убил тракториста. «А ты ему что сказал?» «Я говорю, что, дескать, впервые от него слышу, что тракториста убили. Но уж кто это смог его ухандокать, я и подавно не знаю. Ну правда же, откуда мне знать, если мы с вами в это время были далеко отсюда, так ведь?» «Конечно». Мой ответ Луке не понравился, и он приказал своим парням бить и пытать меня. Требовал, чтобы я сказал ему, кто убил его друга. Заставлял дурак признаться в том, чего я и знать не знаю. Мало того, что они мою морду в жопу превратили, так еще гады сломали мне 4 ребра. Почему они, сволочи, вздумали пытать именно тебя, а не кого-нибудь другого? Откуда ж я знаю, Сергей Викторович? Правда, Лука предполагает, что это вы виноваты в гибели тракториста. Он что, прямо вот так тебе и сказал о своем подозрении на меня? Да, признайся, говорит, что Стакоз нанял кого-то прикончить тракториста, и мы, говорит, тебя не будем мучить и отпустим за милую душу. И что ты сделал? А в чем же мне признаваться, если я в этой химии ни копья не секу? Я же ничего не знаю. Верно рассуждаешь, довольно произнес Стакоз. Тебя менты допрашивали? А как же? И что ты им рассказал? Говорил о парнях Луки? Ну что вы, Сергей Викторович, Ни слова из того, что вам сейчас сообщил, я и не пискнул. Сказал им, дескать, не знаю, кто и за что меня избил. Правильно поступил. Я с Лукой сам разберусь. Чего это вдруг он вздумал катить на меня бочку? Мне бы только подняться и на ноги встать. Я ему гаду и сам костыли переломаю. Кончай храбриться. Должен понимать, что мы имеем дело с мафией. Терпи и будешь жить. Тебя они больше не посмеют трогать. Ты еще должен Богу молиться, что остался жив. Они могли тебе и башку открутить. На всякий случай. Могли, ощупывая руками забинтованную голову, согласился с ним тюремщик. А сюда ты как попал? Так ведь нужного им признания они так от меня и не добились. Убедились, что я действительно ничего не знаю по интересующим их вопросам. Ну вот, Лука и приказал своим подручным отвезти меня в больницу и выбросить тут. Думаю, он наперед, гад, знал, что я его ментам не выдам. Выходит, он тебя пожалел? В гробу я видал такую его жалость. Гад ползучий, ни за что, ни про что переломал мне ребра, морду расквасил, а потом пожалел, как собаку. Я ему, козлу вонючему, все это еще припомню. Гадом быть тоже будет, как я кровью харкать. Довольный результатами состоявшейся беседы, Стакос решил оставить супругов Лукьяновых в палате одних. Он вручил жене тюремщика пачку купюр по 10 000 рублей и сказал: «Это вам, Вера Филипповна, на первое время для ухода и угощения Федора Тимофеевича. Вы оставайтесь здесь, а мне надо ехать разбираться с Лукой, чтобы он прекратил калечить моих людей. Если ему что-то надо от меня, пускай со мной и говорит, так ведь». «Вы уж там будьте поосторожнее с ним», — посочувствовала ему Вера Филипповна, благодарная за материальную поддержку. Пожав руку тюремщику и простившись с его женой, Стакос покинул палату. Выйдя на территорию больничного двора, Стакос присел на первую попавшуюся скамью. Ему нужно было как можно скорее обдумать полученную от тюремщика информацию и принять решение о своем дальнейшем действии. Значит, Лука со своими парнями ищет виновника убийства тракториста и подозревает в этом меня. Его проверка пошла по ложному пути. Это хорошо. Ну, а если ему вместо тюремщика повезет выхватить варшавянина, который в курсе моих переговоров с Харитоном? Ведь он под такой пыткой, как вчера они учинили тюремщику, безусловно выдаст меня. От таких невеселых мыслей и возможных неприятных для себя последствий Стакос даже вспотел. Что же делать? Какие нужно предпринять срочные меры, чтобы не дать Луке разоблачить меня? Только определившись и приняв решение, Стакос все возможным пойти к своей машине. Что там случилось с нашим тюремщиком? Встретил его шофер настороженно. Какая-то сволочь здорово намяла ему бока переломами ребер. Причем неизвестно кто, ответил Стакос, опасаясь сообщать варшавянину истинную правду, чтобы не пугать его неприятной перспективой в ближайшее время оказаться на месте тюремщика. Вот какая паскудная жизнь наступила. Хоть из дома не выходи. То ограбят, то побьют. Еще хорошо, что нашего тюремщика совсем не прикончили. В этой части ты прав. Усаживаясь в автомобиль, согласился с ним Стакос. Куда поедем? Включая зажигание, поинтересовался у него варшавянин. Давай в милицию. Зачем? Если я сказал в милицию, то мы едем в милицию. Значит, у меня там есть дело. С раздражением в голосе отчитал варшавянина Стахов. Обидевшись на хозяина за его нежелание беседовать с полным доверием, варшавянин, замкнувшись к себе, сосредоточенно уставился на дорогу. Подъехав к зданию отдела милиции и остановив машину, он сообщил, отвернув голову в сторону: «Приехали». Покидая салон автомобиля, Стакос на всякий случай предупредил варшавянина: «Никуда не отлучайся, ищи меня на этом месте». В отделении Стакос нашел старшего инспектора ОВП, капитана милиции Пушкаря, с которым часто кутил в разных увеселительных и питейных заведениях. таких случаях Пушкарь всегда проявлял удивительную скромность, и оплачивать оказанные им услуги приходилось в такозу. Эта тяжелая болезнь, выпивать и гулять за чужой счет, стала у капитана хронической. Что ему при этом воображалось, неизвестно. Но из-за своей жадности он все больше попадал в зависимость от нашего бизнесмена, становясь все большим его должником. Теперь Сергей Викторович решил задействовать Пушкаря в осуществлении своего плана. Войдя в кабинет друга, Стакоз застал его за работой. Пушкарь сосредоточенно просматривал лежащие на столе папки с какой-то документацией и раскладывал их на столе в две стопки. Поздоровавшись с ним за руку, Стакоз поинтересовался. «Алексей Иванович, ты сильно занят? Ты же видишь, совсем зашился в работе. Шеф поручил срочно подготовить отчет по одному вонючему материалу». «Понятно. Приказ начальству надо выполнять. Но если ты с ним закончишь, не сейчас, а, скажем, через часок, то с тобой ничего не случится, не так ли?» Сообразив, что он зачем-то нужен Стакозу, Пушкарь поинтересовался у него. «У тебя возникла какая-то проблема?» «Ночью парни Луки избили моего телохранителя. Я хочу съездить в логово этого негодяя и потребовать, чтобы он прекратил свои выходки в отношении моих людей. В противном случае я буду вынужден обратиться в милицию за помощью, чтобы обуздать его нахальство». «Какова моя роль в данном разговоре?» «Ты в нем участвовать не будешь. Я с ним сам буду беседовать. А тебе надо только чуть-чуть подождать меня в машине. Зная о твоем присутствии и о том, что ты приехал к нему со мной, он не посмеет применить ко мне никакого насилия. За такую твою работу с меня причитается Магарыч. Если мое участие ограничится только этим, то я не возражаю прокатиться с тобой, Кульки. Будем считать, что договорились с тобой по этому вопросу. Поехали». Глава 23. Стакоза берут за горло. Своего обидчика Сергей Викторович нашел в бильярдной. Через скучающих у входа шестерок Луки Стакоз передал ему, что имеет к нему важный разговор. По информации Рыси и других авторитетов, Лука знал уже практически все о деятельности Стакоза, но лично с ним знаком не был. Теперь ему предоставлялась такая возможность. В этой встрече, как мы знаем, были заинтересованы обе стороны, а поэтому Лука никаких возражений против нее не выказал. Прервав игру, он вышел на встречу с Стакозу и поинтересовался у него. «Что это за срочный разговор у тебя вдруг ко мне появился?» Так как Лука первым начал ему тыкать, то и Стакоз решил придерживаться этого же тона. «Вчера ты со своими парнями захватил и избил моего телохранителя. Я бы хотел знать, за что и какие претензии ты имеешь ко мне. Ты уверен, что твоего телохранителя избили именно мои люди? Он сам сказал мне это в больнице». «Ну, если у тебя такая точная информация, что называется из первых рук, то нет смысла ее отрицать. Так за что вы избили моего человека? Ты требуешь от меня объяснения, как от какого-то нашкодившего пацана», — выразил Лука свое недовольство тоном Стакоза. «Ни о каких пацанах тут и речи нет. Я просто хочу знать истинную причину такого недружественного шага по отношению к моему человеку». «А тебе не кажется, что ты много на себя берешь, если смеешь требовать от меня ответа за мои действия? Я беру на себя столько, сколько унесу». «И сколько же ты надеешься унести?» «Много». «Ошибаешься, дорогой. Ты сможешь унести только то, что я разрешу тебе взять. Тебе даже не удастся отсюда смыться по собственному желанию, поскольку с данного момента лично я буду решать, что тебе делать и как с тобой быть. Я бы на твоем месте не слишком преувеличивал бы свои возможности и не рассуждал бы так категорично. Сейчас на улице, в моей машине, сидит капитан милиции, которому я взялся помочь найти хулиганов, избивших моего телохранителя». Конец первой дорожки второй кассеты.